Кризисное заседание. «Ты не ошибся? Это и в самом деле был Миллинг?» — спросила Холли на нашем кризисном заседании в библиотеке. «Думаешь, он одобряет ее действия?» «Готов поспорить, что он попытается ее завербовать, если уже этого не сделал», — подавленно проговорил я. «Она умна, опасна, не брезгует самыми грязными средствами и ненавидит людей. Такие союзники ему нужны, и я уверен, что он ей нравится». Джулиан Гудфеллоу, наш бывший учитель языков, обладал сходными чертами. Только он привык добиваться своих целей тайно, а не с помощью собственного канала на Ютубе. Однако и он, осуществляя свои планы, мог спокойно бросить на обочине тяжело раненого. «По крайней мере, Миллинг не пытался ей помешать», — заметил Дриан. «Он лишь смотрел, а его сторонников это наверняка восхитило». «Восхитило?» — напустилась на него Холли. «Ты что, не понимаешь, насколько все плохо? Котяра ты, синехвостый! Я всю дорогу ломаю себе голову, как запихнуть все вещи в чемодан и сколько времени у нас на сборы!» У меня внутри все сжалось. Да, пожалуй, мне тоже пора собираться. Вещей у меня было немного, но мамину цепочку и подарки, которые мне вручили на первый настоящий день рождения, я ни за что не брошу. «Все я понимаю», — горько возразил Дориан. «Если эту школу закроют, мне придется вернуться в приют. Ну, хотя бы смогу потом зарабатывать себе на жизнь представлениями. Дриан — человек-кошка. Приходите посмотреть». «Да-да, кошка породы русская голубая», — пробормотал я. «А когда я принимаю звериное обличье, люди, к сожалению, прячутся». Брэндон принес планшет, на котором тоже можно было смотреть телевизор. Он как раз переключал с канала на канал, проверял новости. А нас пока ничего. Ожидание казалось мне невыносимым. «Если все узнают, что я оборотень-бизон, мне придется навсегда поселиться в национальном парке?» Брэндон побледнел. «Мои родители не переживут, если люди догадаются, кто они такие». «Может, никто ничего не узнает?» — попытался успокоить его Дориан. «Я тогда попался по неосторожности. Если твои родители будут вести себя осмотрительно, никто ничего не заподозрит. Кроме того, готов поспорить, что некоторые люди сочтут оборотни не опасными и странными, а классными. Дети уж точно». Присоединившаяся к нам Лу отмахнулась. «Детей никто не слушает. Может, не так уж страшно, что они узнают о нашем существовании?» — с надеждой проговорила Эмбер. «Вы забыли, что задумал Эндрю Миллинг!» — вмешался Фрэнки. «Он готовится к великому дню, чтобы отомстить за то, что охотники сделали с его семьей, и собирается нанести людям крайне болезненный удар. А если потом выяснится, что за всеми этими смертельными нападениями стоят оборотни, тут такое начнется, только держись. За нами станут охотиться. У миллионов людей есть оружие, а те, у кого нет, легко могут его раздобыть. Они отправятся в леса и будут охотиться на всех, кто может оказаться оборотнем. Погибнут многие из нас и еще больше животных». Холли вскочила и начала расхаживать вокруг стола. От ее мельтешения у меня зарябило в глазах. Я тоже был в отчаянии, но у меня это проявлялось иначе. Меня будто парализовало, и я с трудом мог пошевелиться. «Лицензия на неограниченный отстрел всем охотникам-любителям и исследователям животных», — пробормотал я себе под нос, пытаясь представить, как это будет. Мысль об этом так меня ужаснула, что я постарался как можно скорее выбросить ее из головы. Столетиями, нет, тысячелетиями, нам удавалось выжить, потому что оборотни держали свое существование в тайне. Фрэнки прав. Разглашение тайны Ребеккой Янгблад может стоить жизни многим оборотням, в том числе по вине Эндрю Миллинга. Как объяснить людям, что многие из нас, пожалуй, даже большинство, им не враги? «Кстати, вам уже удалось что-нибудь выяснить про эту Арулу?» — сменил тему Фрэнки. «Пока мы знаем только, что Арула — оборотень-рысь. Посмотрим, есть ли новости», — сказал я, взяв планшет Брэндона, чтобы проверить почту. Я уже несколько дней ее не проверял. В Атланте и на практике мне было не до того. Я почувствовал себя виноватым. Оказывается, еще несколько дней назад пришло зашифрованное письмо от Сьерры. «Я кое-что нашла. Перезвони мне, пожалуйста». У моего мобильника, как обычно, был разряжен аккумулятор. Но мы смогли связаться со Сьеррой по скайпу. Я передал планшет Лу, чтобы она проверила выпуски новостей. «Опять всевозможные теракты. Их наверняка организовал Миллинг», — сообщила она, и в глазах ее блеснули слезы. «Слышали, что по всей Америке сгорели дома, потому что мелкие зверьки перегрызли провода электроприборов и устроили короткое замыкание? Лу указала на экран, и мы увидели людей с отчаянием на лицах, стоящих перед пылающим домом, где находилось все, что у них было. Людей с детьми, у которых осталось лишь то, что на них. «Как? Как нам этому помешать?» — глухо вопрошал Брэндон. «И если это еще не великий день, то что будет, когда он настанет?» «Мы как-нибудь сумеем его победить и защитить людей!» Холли обвела нас упрямым взглядом. Никто ничего не ответил. Тем временем я дозвонился до Сьерры. В человеческом облике она была ничем не примечательной девочкой с непослушными темно-каштановыми волосами. Попадись она мне на улице, я прошел бы мимо, не обратив на нее внимания. У нее был широкий улыбчивый рот и золотисто-карие глаза, светящиеся интеллектом. Наверное, она сейчас находилась с ноутбуком в каком-нибудь парке. На заднем плане виднелись деревья и прохожие. Когда открылось окно Скайпа, Сьерра, скорчив гримасу, пыталась расчесать пальцами волосы. Смущенно улыбаясь, она подняла глаза. «А, Карак, привет! Видел по телевизору оборотня-львицу?» — выпалила она. «Жабьи лапки, я думала, меня вырвет! Вот гадкая женщина! Взяла и выдала нас, никого не спросив!» «Гадкая, как совиные погадки в завтраке», — сказал я. Со мной это однажды случилось, когда я был котенком. «Прости, я только что прочитал твое сообщение. Что ты выяснила?» В голосе Сьерры звучали гордость и волнение. «Я расспросила кучу людей и узнала, кто это оборотень-рысь. Она родом из твоих мест и, похоже, отважилась на такой же шаг. Отказалась от жизни среди дикой природы и решила поселиться здесь, в Калифорнии, в человеческом облике». «Отважилась на такой же шаг». На меня нахлынули воспоминания. Ужасное прощание, отцовские упреки. Взбудораженный, я дрожащими руками выкапываю нашу коробку с человеческой одеждой, сбегая вниз с горы, спрашиваю дорогу в полицейский участок, водоворот вопросов, впечатлений, запахов. Интересно, а как было у Арулы? Хоть я с ней не знаком, я от всей души желал, чтобы ей все удалось. Теперь я вспомнил. Кто-то рассказывал мне в детстве о молодом оборотне рыси. Должно быть, она на пару лет старше меня. «Она справилась?» — спросил я, догадываясь, что ответ будет отрицательным. «В принципе, да, но потом, видимо, что-то пошло не так. Она исчезла. Никто больше ее не видел. Ни в одном, ни в другом обличье». Так я и думал. Ведь даже Миллингу пока не удалось ее найти. «Что-то должно было произойти. Думаешь, с ней что-то случилось?» «Она наверняка залегла на дно, потому что наш общий знакомый ее ищет». Сьерра огляделась, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. «Да, я тоже так думаю». «Держись крепче. Я обнаружила след Арулы. Думаю, что сумею ее разыскать. Возможно, уже в ближайшие дни. И тогда мы наконец-то выясним, почему мистер М. за ней охотится». Мой пульс устремился вверх новогодней ракетой. «Что за след?» «Слишком рискованно говорить об этом по Скайпу. Я свяжусь с тобой, когда разузнаю побольше, ладно?» Мне ничего не оставалось, как согласиться. «Хорошо. Ты уж постарайся, а? Может, она владеет чем-то, что нужно Миллингу для Великого Дня? Или располагает информацией, благодаря которой мы сможем вовремя остановить его?» «Конечно, постараюсь», — обещала Сьерра. «Хотя времени у меня не так уж много. Осенью родители хотят открыть в Калифорнии новую школу для оборотней. Столько всего нужно организовать. Угадай, кто должен во всем этом помогать?» «Новая школа для оборотней. Здорово, но сейчас очень не кстати. Нам нужна Сьерра». «Попробуй увильнуть под каким-нибудь предлогом», — озабоченно попросил я и, попрощавшись, свернул окно Скайпа, потому что Лу в это время застонала. «Передают!» Мы сгрудились возле маленького экрана. Я чувствовал страх, витающий в воздухе. Да, мы все ужасно боялись этого момента. Неужели эта чертова львица все разрушит? Подставит всех оборотней, чтобы добиться внимания и восхищения? Я увидел телеведущую с накрашенными блеском губами и волосами цвета лисьего меха, а рядом с ней — коллегу-мужчину с тщательно уложенным светлым чубом. «Сегодня гостья ток-шоу Real People вызвала всеобщий ажиотаж», — с улыбкой произнесла ведущая. «Представьте себе, вы сидите в зрительном зале, и вдруг перед вами в студии появляется настоящая живая львица, без решетки и каких-либо ограждений». В коротком ролике показали превращение Ребекки Янгблад и реакцию публики. Ведущая обратилась к коллеге. «Могу поспорить, Бен, ты бы тоже перепугался». «Еще бы, Джессика», — ухмыльнулся ее коллега. Гениальный трюк во время прямой трансляции вызвал дискуссии, допустимо ли использовать для фокусов диких животных. На эту тему высказались многие знаменитости. Последовала видеонарезка, в которой люди выражали одобрение или порицание. Ясно одно. Ребекка Янгблад, ранее известная по телевикторине «Угадайка», добилась своей цели. Снова взяла слово ведущая, пока на экране показывали отрывок из телевикторины, где женщина-сфинкс важно расхаживала на заднем плане в качестве ассистентки. По неподтвержденным слухам, ей предлагают выступать на зверином шоу в Лас-Вегасе, где она сможет демонстрировать свое искусство на большой сцене. Станет ли женщина-лев преемницей легендарных иллюзионистов Зигфрида и Роя? «Я с нетерпением жду развития событий, Джессика», — возвестил ее коллега, и в заключении показали фрагмент, где Ребекка Янгблад машет публике передней лапой. «Зря она помахала лапой», — пробормотал Фрэнки. «Выглядит по-дурацки и отдает циркам». В отличие от публики в студии, меня этот жест не умилил. «Видели, что она выпустила когти? Она не любит людей так же, как Миллинг». Холли, сияя, вскочила и заплясала по комнате. «Звериное шоу в Лас-Вегасе! Могу поспорить, что она сейчас кусает себе локти от досады. Никто не поверил в ее рассказ про оборотней». Я тоже немного расслабился. Вряд ли она раздосадована. Она хочет внимания, почитания и, наверное, кучу денег. Теперь она, скорее всего, все это получит и может тогда, наконец, удовлетвориться и даст нам спокойно жить дальше. «Ну да, до великого дня», — тихо прошептал Брэндон. «Вот именно, до великого дня Миллинга», — кивнул я, и волоски у меня на руках встали дыбом. «Нам нужно как-то подготовиться, но я понятия не имел, как».